30. Ночью поднялся ветер. Я проснулся, лежал, слушая, как шуршит и хлопает полотно палатки. Вообще-то ветер в облачном крае редко бывает сильный. Однако на этот раз он что-то разгулялся. К счастью, оба самолета стоят привязанные опорами за колья, забитые в расщелины скалы. Кроме того, стена, окружавшая макушку моей любимой скалы на краю гряды утесов, закрывала площадку, на которой мы разместились, со стороны противоположной долине. Это немного защищало от ветра. После того, как меня почти убил человек отца Анны, я нуждался в восстановлении, и лучшего места, чем моя скала, придумать не мог. За время, пока я обретался в семье Садух, я перетащил на утес много чего. Полноценный домик я, правда, не построил, да для него и не было места. Но вот сарайчик с припасами на всякий случай пригодился. Хотя, какой это сарайчик, скорее навес над скалистой расщелиной, снабженный дверью и крышей. Вслушиваясь в хлопки и шелест палатки, я думал про Анну. Девушка была, с моей точки зрения, поразительно красивая и одновременно умная. Мой земной опыт говорил, что в том положении, в котором она сейчас, я имел все шансы, не сейчас, так вскоре, стать ей по-настоящему близким. Было очень странно, что при этом я чувствовал вину и беспокойство. Я был уверен, что мои поиски и приключения рано или поздно закончатся, и это будет несчастливый конец. Уже как минимум дважды я был на грани смерти. И оба раза в той или иной мере был обязан спасением моей Скелли. Я чувствовал, что, связавшись со мной, она останется рядом до конца. Нас и так уже объединяло нечто гораздо большее, чем простая химия. Я был на краю. Еще шаг, и дороги назад не будет. Я не смогу бросить эту женщину, отговорившись с заботой о ее будущем, о ее семье. И я не смогу жить с семьей, строить дом, растить детей, нянчить внуков. Я уже отравлен тайной, отравлен близостью к космическим загадкам, к неведомому. Один раз прикоснувшись к этому, становишься наркоманом, обреченным искать ответы на вопросы. Я мог бы остепениться в облачном крае. Садух будет счастлив. Здесь я бы стал уважаемым человеком. Да я уже и был им. Построил бы собственный замок, флот воздушных судов, открыл бы аэропорт, сражался бы со Скелли, посылая на их головы управляемые и неуправляемые снаряды, создавал бы магическую артиллерию, авиацию и ракетные войска. Может быть, сам стал бы аристократом. Вот что было нужно моей Скелли. А на самом деле, вместо всего этого, я попрусь на неведомый восток, за хребет, искать сам не знаю что. Хотя почему не знаю? Знаю. Я хочу скакать по космосу, между планетами. Я хочу вернуться на Землю. Не как беглец, а как исследователь, открывший новую Америку. Да какую Америку? Множество Америк. Не нужен мне замок, когда рядом космос. И что в итоге? В итоге я решил, как настоящий мужчина, переложить всю ответственность на женщину. Надо быть честным с девушкой, и пусть она сама решает. Кстати, где она? Я выбрался из палатки в темноту беззвездной ночи. Шумит ветер, темно. Показалось, что где-то на краю обрыва что-то тоненько подвывает. Я двинулся вперед, подсвечивая дорогу светодиодным фонариком. На краю обрыва, над пропастью, распахнувшейся над долиной, сидела крохотная фигурка и, как мне показалось, плакала. Стоило мне подойти ближе, резкий голос девушки потребовал: «Илья, немедленно уходи!» «Ань, что случилось?» Я не останавливался. Девушка почти закричала: «Уйди! Это опасно! Ты не понимаешь! Уйди!» «Хорошо, хорошо, ухожу!» Вдогонку мне прилетело: Что бы тебе ни показалось, что бы ты ни подумал, не подходи, ты не понимаешь, что происходит». Не отвечая, я отошел к палатке и стал ждать. Рано или поздно, но она должна будет объясниться, если мы хотим доверять друг другу. Несколько раз мне казалось, что я что-то слышал, какое-то подвывание, похожее на плач или стон. Несколько раз в той стороне, где сидела девушка, что-то происходило. Какое-то потрескивание, шипение или тонкий, похожий на комариный писк. Наконец все утихло. Я терпеливо ждал. Прошло довольно много времени, прежде чем из темноты появилась изящная фигурка, которая тут же, не говоря ни слова, нырнула в палатку. «Ань, что это было?» «Илья, иди спать». «Думаю, что тебе все же надо бы объясниться». «Зачем это?» «Илья, что бы ты себе ни придумал, все совсем не так. Я не обычная девушка, убежавшая от родителей. Я Скелли. У нас все по-другому. Ты даже не представляешь, насколько». «Ну, Михаил мне кое-что рассказал, так сказать, по-дружески, чтобы я держался от тебя подальше». Палатка зашуршала, в темноту просунулось что-то круглое, вероятно, голова девушки. «Что он мог тебе рассказать? Он же ничего не знает». «Ну, как тебе сказать? С одной стороны, конечно, не знает, а с другой, пожалуй, что и побольше, чем ты. Теоретически, конечно». «Что Михаил может знать даже теоретически о Скелле? Он же книжный червяк». «Именно. И как книжный червяк он не по своей воле, между прочим, обязан был читать и переводить множество документов, в том числе и руководство по дрессировке маленьких несчастных девочек в Скелле, разбираться с планами строительства интернатов, читать обзоры самых эффективных методов дрессуры, подшивать списки погибших. О том, как не дать маленькой девочке, а потом и девушке убить себя и окружающих, он знает не меньше, чем сами эти девочки». Анна выбралась из палатки и села рядом, подобрав под себя ноги и обхватив колени руками. Помолчав, сказала: «Это такая процедура обязательная. Скидывает накопившееся эмоциональное напряжение. Ее надо регулярно делать. Если пропустишь, то искажается восприятие, и можно, просто подумав об обеде, например, такого наворотить». Она хихикнула. «И я, когда маленькая была, несколько раз одежду на наставнице поджигала. Всю». Я усмехнулся. «Хотелось бы посмотреть». «Нечего там смотреть. Она старая и чокнутая была». Девушка помолчала и добавила: «Но добрая». Еще немного помолчала: «Не хочу об этом сейчас. Пойдем спать». «Спать, спать. Я уже вторые сутки сплю, в меня уже не лезет». «Тогда тащи свой контрабандный орешек. Хоть что-то хорошее есть в этой дыре». «О, это дело». Я метнулся с фонариком в сарай со стратегическим запасом. Восстановление в присутствии Скелли шло стремительно. Кашель практически прекратился. О запястьях и лодыжках я уже и не вспоминал, вот только спина еще болела и не позволяла свободно двигаться. Вернувшись к палатке, я водрузил крошечный огонек на конек шуршащего домика и занялся разведением пастилы. «Ань, расскажи, как ты магию чувствуешь? Ну, как ты вообще ее обнаружила? Как тебе она видится?» Девушка молчала, и я поспешил объясниться. «Ты пойми, для меня важны все детали, все мелочи. Мне нужно сориентироваться во всем этом. Никогда не знаешь, что окажется полезным». На удивление, Скелли не стала запираться. «Это у всех по-разному. Есть девочки, которые обнаружили ее как запах. Есть такие, кто познакомился с ней через тактильные ощущения. Есть те, кто слышит ее. Я отношусь к самой многочисленной группе, тех, кто видит». Девушка приняла чашку с напитком из моих рук, отхлебнула и продолжила: Сколько я себя помню, я еще маленькая, видела всякие отблески, странный свет, светящиеся фигурки. Немного похоже на те цветные пятна, которые плавают у нас перед глазами, когда мы закрываем их в темноте. Самая искусная Скелли получается из тех, кто почувствовал ее как прикосновение, как какие-то невидимые, но ощущаемые объекты. Они легко обучаются, они могут совершать очень точные манипуляции. Она еще выпила. Вообще, чтоб ты знал, обучение в интернате – это главным образом развитие навыка абстрагироваться от магии. Не видеть ее, не чувствовать. Для девочек, у которых дар проявляется через ощущения, это выглядит забавно. Им связывают руки. У них вообще все проще, чем у остальных. Они легче привыкают, учатся, легче манипулируют ей. Скелли с таким даром всегда заметны. Когда они прибегают к магии, то шевелят руками, как будто ощупывают что-то. Или даже делают какие-то манипуляции с чем-то невидимым. Те, у которых дар, как у меня, тоже заметны. Мы часто закрываем глаза, когда прибегаем к магии. Не всегда, конечно. Но всегда неосознанно поворачиваем голову и взгляд на объект приложения искусства. Хуже всего тем, кто магию слышит или чувствует, как запах. Они, правда, самые безопасные. Им легче всего не обращать на нее внимания. Кроме музыкантов, мы так называли тех, кто ее слышит. Эти во сне могут натворить дел, и с ними тяжело работать. Искусство у них самое грубое, самое неточное. Во врачи им точно хода нет, зато они часто бывают очень мощные и объемные. Среди боевых магов всегда много таких. Она отставила напиток и легла, вытянувшись, глядя куда-то в темноту над головой. Мне было дико интересно, и я не мог терпеть. «Ну так расскажи о своих ощущениях. Как ты это делаешь? Что ты делаешь для того, чтобы бабахнуло, например?» Девушка тихо рассмеялась. «Тебе бы только бабахать. Ты пойми, меня много лет не учили, а дрессировали, в буквальном смысле этого слова. Вырабатывали условные и безусловные рефлексы, чтобы я не могла пользоваться ею случайно, неосознанно. Чтобы мозг знал. Начнешь гонять лепестки света в голове, будет больно». Она вздохнула. «Очень больно. А так? Как тебе это объяснить? При желании я формирую из этих отблесков то, что мне нужно». «Ну, хорошо. А откуда ты знаешь, что надо сформировать?» «Это проще. Этому уже учат. Все, что ты делаешь осознанно, всему этому можно учить. Гораздо тяжелее вырастить неосознанное». «А какие еще есть девочки? Ну, там, с какими проявлениями восприятия магии?» Девушка опять села, взяла напиток, но пить не стала, крутя чашку в руках. «На самом деле чистых музыкантов или видящих, или нюхачей нет. Всегда рядом с главным даром есть небольшие побочные ощущения. Например, я немного слышу мои огоньки, у них цвет и высота тона связаны. Мне это помогает быстро разбираться в сложных объектах, я их слышу как аккорд. Но манипулировать у меня получается только со зрением. Композитора из меня не получилось». «Ясно. А мужчины с даром рождались когда-нибудь?» «Конечно, они и сейчас рождаются. Только он у них очень слабый и почти всегда связан со зрением». «Видящие?» «Это, считай, элита. Самые сильные». Она посидела, попивая напиток. Я обдумывал ее слова, когда она с каким-то сомнением в голосе сказала: «Вообще-то магом можно сделать любого человека». Я тут же вскинулся. «Не понял». «Небольшая инъекция, и ты маг». «Кто я?» Девушка опять рассмеялась. «Ты. Это еще древние знали. Они вообще-то побольше нашего знали». Она, похоже, дразнила меня. Я решил проявить выдержку и терпение. «Дело в том, что практически это неприменимо. Получившие такую инъекцию начинают воспринимать магию ярко и ощутимо, но непредсказуемо. Если у человека, например, был слабый дар музыканта, то может обостриться тактильное восприятие или любое другое. Следовательно, навыки, выработанные предыдущим опытом, работать не будут. Кроме того, в любом случае такого человека надо будет помещать в интернат и выращивать из него скелли. Да, забыла сказать. Эффект от укола полностью проходит в течение недели, после чего надо опять колоться. Делать такие эксперименты с детьми никто не позволит, а взрослые не годятся для интернатов. Что-то происходит с мозгом после взросления, очень трудно прививаются нужные рефлексы. В прошлом древние много занимались этим, но, насколько я знаю, в конце концов отказались. Количество сумасшедших после первой же инъекции равнялось количеству погибших. Она промолчала. В темноте мне казалось, что она разглядывает меня. В любом случае, сегодня никто не знает, где взять или как получить то вещество, которое использовали для этих целей древние. Ну? Удовлетворил свое любопытство? Угу. Понятно, что дар связан с наличием какой-то химии в клетках мозга. Понятно, что та бодяга, которую химичили древние, не одно и то же, что образуется в голове от природы. Непонятно, что это за вещество, и непонятно, почему оно накапливается неравномерно в разных отделах мозга. Если бы это была просто химия, то она бы попадала во все ткани, насколько я могу судить. Короче, тут для меня тупик. Я инженер, а не биолог или врач. Я даже в химии разбираюсь на уровне первого курса технического вуза. Из того, что я уже знаю об источнике, его проявления связаны с нарушениями однородности кристаллических веществ. В клетках человека, предположительно, это могут быть какие-то крупные молекулы, вроде белков или нуклеиновых кислот. Отсюда вывод. У меня и так загадок полно. Не будем множить сущности. Древней химии не для меня. Ну, ты сказал. Я половину не поняла. Что за нукли? Как оно там? Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Чтобы объяснять, надо самому понимать. Это один мудрец на земле сказал. Она произнесла с явной издевкой. Какой ты умный! Я посмотрел на темный силуэт девушки. Так, Шарикову больше не наливать.